Глава 13. Секрет Арабеллы. На следующем собрании Элизабет выступать не стала. Она была так огорчена, что не знала, как и поступить, и решила ничего не говорить, по крайней мере, пока. А тем временем приближался день рождения Арабеллы. Мама обещала прислать ей большой торт и любые угощения, какие она захочет. Миссис Бакли была еще в Америке, но Арабелла могла заказать все, что пожелает в одном из больших магазинов Лондона. Арабелла только об этом и говорила, перечисляя все, что закажет. Она любила похвастаться. А потом у нее появилась идея, которой она поделилась с Розмари. «А что, если устроить полночную вечеринку? Мы так делали в старой школе, было очень весело. В еде и напитках у нас недостатка не будет. Представляешь, как здорово! Пир посреди ночи!» Розмари, конечно, согласилась, но и немного встревожилась. «Мы ведь начнем не раньше полуночи, когда учителя уже заснут?» «Да, сразу после полуночи», — подтвердила Арабелла. «И не станем спрашивать Элизабет. Она такая противная, может проболтаться и испортить весь праздник». «Хорошо», — согласилась Розмари. «Но кого ты тогда позовешь?» «Всех, кроме пары дружков Элизабет», — решила Арабелла. «Кэтлин, Гарри и Роберта приглашать не станем. Они с ней заодно. Впрочем, думаю, она сама не придет, даже если мы ее пригласим. Наверняка решит, что полночная вечеринка — это нарушение дурацких школьных правил. А она как-никак староста». Вот так у первого класса снова появился секрет. Элизабет замечала бесконечные перешептывания, которые обрывались, как только она подходила, но подумала, что одноклассники, наверное, опять ее обсуждают. Это ее и сердило, и огорчало. Джулиан, возмутитель спокойствия, конечно, получил приглашение, и Мартин тоже. Зеленые глаза Джулиана блеснули, когда он услыхал о ночной вечеринке. Ему это было по нраву. Осталось придумать, где спрятать еду и напитки, так, чтобы взрослые не догадались об их планах. «Мы принесем к чаю день рожденный торт и всех немножко угостим», — решила Арабелла. «Но про вечеринку ничего не скажем». «Имбирных мишек можно отнести в садовый сарай», — предложил Мартин. «Я знаю отличное место. Могу их там припрятать, а потом ночью достать. А печенье можно положить в старые ящики для игр, что стоят в коридоре», — сказал Джулиан. — Ими давно не пользуются, так что никто ничего не заметит. Могу сам это сделать. Итак, угощения с большими предосторожностями спрятали в разных местах, отчего дети пришли в еще большее волнение. Но те, кого не позвали, ни о чем не догадывались. Они знали только, что у Арабеллы появился секрет, из-за которого было много суеты. Арабелла всегда переходила на шепот, когда говорила о вечеринке. Особенно если замечала, что к ним приближается Элизабет. Она закатывала глаза, подталкивала собеседника и, поспешно сменив тему, начинала говорить нарочито громко. Это страшно раздражало Элизабет. «Не думай, что я хочу подслушать твои глупые секреты», — говорила она Арабелле. «Ничего подобного. Болтай, что хочешь, я закрою уши». И все-таки неприятно было чувствовать себя изгоем. И неприятно видеть, как Джулиан смеется вместе с Арабеллой и Розмари. Элизабет не подозревала, что иногда он делал это нарочно, чтобы подразнить ее. На самом деле ему совсем не нравилась тщеславная, хвастливая Арабелла. Но раз эта дружба раздражала Элизабет, он решил продолжать в том же духе. И вот наступил день рождения Арабеллы. Дети пожелали ей всего хорошего и вручили маленькие подарки, которые она милостиво приняла и любезно за них поблагодарила. Без сомнения, Арабелла умела себя вести, когда все шло так, как ей хотелось. Элизабет ничего не подарила Арабелле и даже не поздравила ее с днем рождения. Но она видела, как Джулиан подарил имениннице красивую брошку, которую сделал сам. Арабелла с радостью нацепила ее на платье. «О, Джулиан!» — громко воскликнула она, чтобы Элизабет услышала. «Ты настоящий друг! Спасибо тебе огромное!» Ночная вечеринка должна была состояться в общей комнате. Она находилась далеко от спален учителей, и дети надеялись, что им там никто не помешает. Весь день они были как на иголках. Мисс Рейнджер недоумевала, что стряслось с ее учениками. Элизабет совершенно случайно открыла один из старых ящиков, стоявших в коридоре. Она искала мяч для лакросса, чтобы потренироваться, и очень удивилась, обнаружив там пакет с печеньем. «Наверное, это мисс Рейнджер сюда его положила», — подумала она. «Вдруг она о нем забыла? Надо будет ей напомнить. Возможно, она захочет раздать печенье на перемене». Но Элизабет сама позабыла про этот пакет и ничего не сказала мисс Рейнджер. Она не знала, что он принадлежит Арабелле, и она припрятала его до своего дня рождения. Тайну Арабеллы все тщательно охраняли. Приглашенные на вечеринку опасались, как бы Элизабет не пронюхала про их план, ведь если она узнает, то спутает им карты, она ведь у них староста. Поэтому все держали язык за зубами. Так что Элизабет и ее друзья ни о чем не догадывались. Когда наступила полночь, все дети, кроме Арабеллы, спали. Она предупредила, что будет бодрствовать и разбудит всех, когда придет время. Она так волновалась, что не сомкнула глаз в ожидании, пока школьные часы на башне не пробьют 12. Тогда она села в кровати и нащупала свой халат. Сунула ноги в тапки, а потом, взяв фонарик, пошла будить одноклассников. Тихонько толкала то одного, то другого, и те, вздрогнув, просыпались. «Тссс!» — шептала Арабелла каждому. «Не шуми! Пора начинать полночную вечеринку!» Но Элизабет крепко спала, и Кэтлин тоже. Они не слышали, как остальные на цыпочках выбрались из спальни, чтобы встретиться с мальчиками, которые шли со своей половины на вечеринку. В коридоре раздавались перешептывания и сдавленные смешки. Но и тогда девочки не проснулись. Когда все гости собрались в общей комнате, зажгли свечи. Электричество включать не стали, чтобы свет не просочился через гардины. «Со свечами даже лучше», — радостно сказала Арабелла. Она любила вечеринки. «Еще бы! Она же сегодня самая настоящая королева праздника!» На ней был красивый шелковый халат и голубые шелковые тапочки в тон. Она и правда выглядела красавицей и знала об этом. Дети принялись за угощение. «Ах, как все было вкусно! Сардины! Как я их люблю!» — радовалась Рут. «Консервированные персики! Ого, объедение! Чур, эти шоколадные булочки мои! Они так и тают во рту! Передайте кто-нибудь ложку, я достану персики!» «Не поднимай такой шум, Белинда! Ты уже второй раз роняешь вилку! Дождешься, что сюда придет мисс Рейнджер!» Хлоп! Это открыли бутылку имбирного пива. А потом еще одну. Хлоп, хлоп! Дети радостно переглядывались. Была ночь, а они уплетали за обе щеки. «А где же печенье?» — спохватилась Арабелла. «Хочу попробовать эти персики с печеньем. Где же оно? Я его не вижу». «Ух, я совсем про него забыл!» — спохватился Джулиан, вскакивая с места. «Сейчас принесу, я мигом. Оно в ящике для игр». И он отправился за печеньем. На ощупь прокрался по темному коридору, поднялся по лестнице и отыскал угол, в котором стоял ящик. Вокруг ничего не было видно, а фонарика он с собой не прихватил. Пробираясь вперед, Джулиан старался не шуметь, но случайно наткнулся на стул, и тот упал. Мальчик замер, испугавшись, что кто-нибудь услышит грохот. Это произошло недалеко от спальни Элизабет. Когда стул опрокинулся, девочка проснулась и села в кровати, недоумевая. «Откуда шум?» «Лучше схожу, посмотрю», — решила она и, накинув халат, вылезла из постели. Элизабет не заметила, что некоторые кровати были пусты. Она надела тапки и, не включая фонарика, пробралась к двери. Выйдя в коридор, Элизабет остановилась. Потом прошла немного вперед. Ей показалось, что она слышит какой-то шум. Она осторожно побрела по коридору. Какой-то незнакомец крался старому ящику для игр. Элизабет ясно услыхала скрип, когда его открывали. Кто же это мог быть? И что он делает тут ночью? Девочка тихонько подкралась поближе и резко включила фонарик. Джулиан от неожиданности подскочил. «Джулиан? Что ты здесь делаешь?» «Ах ты, гадкий воришка! Хотел украсть печенье! Даже не знаю, как тебя назвать после этого! Положи сейчас же на место!» «Тссс! Ты всех перебудешь!» — прошипел Джулиан. Он и не думал класть печенье назад. Он собирался отнести кулек на вечеринку. Но Элизабет об этом, конечно, не знала и решила, что Джулиан под покровом ночи задумал украсть печенье. «Ну, на этот раз ты попался!» — крикнула она. «Я поймала тебя с поличным! Теперь не отвертишься! Живо дай мне его сюда!» Джулиан схватил кулек. Крышка ящика упала со страшным грохотом, который эхом разлетелся по коридору. «Идиотка!» — выпалил Джулиан в отчаянии. «Теперь ты всех разбудила!»